Глава 35. Кайя. Она ждала, пока кто-то первым нарушит молчание. Нарочито долго и медленно разжигала огонь. Притворяться, что это ей дается с трудом, было просто. На пустошах не нашлось ничего, чтобы сложить костер, кроме травы, которая промокла насквозь после дождя и плохо занималась. Никто из них не додумался прихватить с собой дров из леса. Всем одинаково хотелось убраться оттуда поскорее. Кайя надеялась, что успеет юркнуть в палатку первой, но когда крохотный костерок был наконец сложен, поняла, что избежать разговора не удастся. «Что это было?» — спросил Артем, когда все трое разместились рядом с костром, сидя близко друг к другу, будто ища защиты от страшной пустой ночи вокруг. Кайя чувствовала себя голой, без укрытия. Вокруг не было ни деревца, ни хотя бы большого камня или холма, у подножия которого можно было бы спрятаться от ветра и посторонних глаз. «Вот и мне интересно», — медленно произнес Ган, неотрывно глядя на пламя и машинально перебрасывая нож из одной ладони в другую, с мнимой расслабленностью. «Это ведь тень, так?» Кайя медленно кивнула. Словно почувствовав ее напряжение и нежелание говорить, хоть он и не мог знать, чем они вызваны, Артем пришел на выручку. «Похоже на то. Хотя я и не понимаю, как...» «Ну да. Когда мы шли по трубе, был рев. И он был очень похож на то, что издавал этот. Это существо». Артем понизил голос, и Кайя услышала знакомые нотки любопытства. Артем на редкость быстро забывал о коснувшейся его смертельной опасности. «Кто-нибудь видел подобное раньше? Я даже не знал, что такие бывают». Ган покачал головой. «Нет, не слышал о таком». Теперь он смотрел на Кайю. «Кай, ты?» Она медленно помотала головой. «Нет». Она чувствовала, что он ждет от нее еще чего-то, но промолчала. «Хорошо. Что мы имеем?» Ган легким движением вогнал нож в землю у ног. Нож ушел в землю по самую рукоять, как в масло. «Тень по какой-то причине последовал за вами, когда вы покинули город. Саша говорила, что он давным-давно не покидал трубу, но за вами пошел, так?» «Да, я тоже об этом думал». Артем озадаченно потянул себя за губу. «Но я не понимаю. Если он разозлился на то, что мы ушли, почему просто не убил? Вы же его видели». Он понизил голос. «Если бы он хотел, то мог бы убить кого угодно». «В этом-то и дело». Ган рывком вытащил нож с налипшей на лезвие землей. «Вас преследует могущественная тварь, которая много лет даже из своего логова не вылезала, но почему-то не убивает, хотя может убить. Почему?» «Не знаю», — отозвался Артем, наморщив лоб. «Возможно...» «Да брось». Ган раздраженно отбросил прядь волос, выбившихся из-под обруча со лба. «Думаю, лучше спросить ее. Так, Кайя?» Вместо ответа она сунула руку в карман и показала им то, что там прятала. «Черт!» Артем смотрел на нее со смесью изумления, ужаса и восхищения. «Зачем?» Камень тускло мерцал в неровном свете теплых языков пламени. Его грани переливались тусклыми багровыми искрами, а где-то в глубине тлел недобрый черный огонек. «Это камень из города Тени?» Ган не выглядел удивленным. Совсем. «Угу». Кайя сунула камень обратно в карман. Его тяжесть, ставшая привычной, успокаивала. «Не хочешь ничего объяснить?» Ган продолжал выглядеть обманчиво спокойным, но она уловила стальную нотку в его голосе. «Лидия сказала, что этот камень нельзя трогать, потому что если тронешь, умрешь». Выдавила она, сдавшись и снова уставившись на огонь. «Ну, это, конечно, все объясняет», — пробормотал Ган. Артем молчал. «Я не верила им ни минуты», — добавила она, чувствуя, как горят щеки. Это нельзя было списать на близость костра. Жалкий огонек едва тлел. Я подумала, они увидят пропажу и поймут, что их дурят. Вот и все. «Что ж...» Ган тяжело поднялся с расстеленной у костра пенки. «Видимо, стоит порадоваться, что хоть в этом они действительно ошибались». «Подождите». Артем смотрел на Каю растерянно, но она увидела, что в его глазах нет ни обиды, ни гнева. Неожиданно ей стало легче, как будто его осуждение за безрассудный поступок она боялась больше всего. «Я все еще не понимаю, почему эта штука не убила нас и не забрала камень?» Ган пожал плечами. «Кто ее знает? Может, боится ненароком повредить свою игрушку?» «Нет, он защитил нас», — пробормотал Артем и вопросительно посмотрел на Каю. «Так ведь?» «Чушь!» — небрежно отозвался Ган, вытирая лезвие ножа об штаны и опуская его в ножны на поясе. «Что нам мог сделать тот из прорехи, кем бы он ни был? Он был один, а нас трое». «Не уверен, что ту черную штуковину можно судить человеческой меркой», — тихо произнес Артем, но ему никто не ответил. «Не имеет значения», — сказал Ган тоном человека, который давно принял решение. «Сделаем, зачем пришли. И перед тем, как вернуться домой, избавимся от камня. Если он нужен ему, пусть забирает. Нельзя тащить его к людям». «Почему тогда не оставить камень здесь, в пустоши?» Кая молчала. Они обсуждали участь камня без нее, а она чувствовала себя слишком виноватой, чтобы сопротивляться. Кая видела холодок во взгляде Гана и прекрасно понимала его чувства. Из-за ее безрассудства в опасности были все, а Кая даже не могла толком объяснить, что именно ею руководило. Действительно ли план пришел ей в голову уже тогда, или она додумала его позже, пытаясь найти оправдание идиотскому поступку? «Ты тоже думаешь, что он защищал нас?» Артем не спрашивал, а утверждал. Иган сердито мотнул головой. «Нет, я не думаю, что огромной чешуйчатой твари есть дело до нашей безопасности. Но я видел то же, что и ты. Она уничтожила существо из прорехи, в чем бы ни было дело». «Существо?» Кая услышала себя словно со стороны, слишком громко для пустошей, и понизила голос. «Это не было существо, это был человек». «Кая, в прорехах не бывает людей». Голос Ганы звучал раздраженно. «Это была навка или еще какая-то тварь, похожая на человека, но не человек». «Это была не навка, ты сам видел», — буркнула Кая. «Ладно», — примирительно сказал Артем, поднимаясь с места. «Об этом можно подумать и завтра. А сейчас я бы поспал, если больше никто не претендует, хорошо?» Кае хотелось схватить его за рукав, чтобы не оставаться один на один с Ганом. Но в глазах Артема она заметила с детства знакомую мечтательную дымку. Он пытался найти ответы на вопросы. Они с Ганом сидели совсем рядом с палаткой. Костерок неярко догорал в темноте. «Пойду нарву еще травы», — нарушил молчание Ган. «Побудь здесь, начинает холодать. У тебя есть еще свитер?» «Ты злишься?» — спросила она вместо ответа. Непривычно и неудобно было думать о чьих-то чувствах, кроме собственных. Раньше ее волновали разве что дедушкины, а потом немного Марфы. Она не признавалась себе, что ей нравятся перепалки с Артемом, но никогда не задумывалась, каково от них приходится ему самому. Что-то менялось. Она чувствовала, что ей стыдно и перед Артемом, и перед Ганом, не за то, что украла камень, а за то, что не сказала о нем. Подумав, Ган покачал головой. «Не думаю. Мне жаль, что ты не рассказала. Это да. В конце концов, я пошел за тобой». «Я не просила тебя идти за мной», — сказала Кая гораздо более едко, чем собиралась. «А если бы ты меня спросил, тебе бы и не пришлось». Она осеклась, испугавшись, что он разозлится или, хуже того, обидится. Но Ган вдруг улыбнулся, как будто она его рассмешила. «Кай, Кай, Кай». Он покачал головой. Кая вдруг подумала, что он часто называл ее по имени, как будто ему было приятно произносить его. «Сейчас отличный момент для того, чтобы выдать что-то вроде: „Ладно, только скажи, и я уйду, но ты такая упрямая, что, боюсь, и вправду ляпнешь, а я уйти не смогу“». Его искренность обезоруживала. Снова. И Кая не знала, что на это ответить. «Я знал про камень», — произнес он, понизив голос до шепота. Видимо, одновременно с ней подумал о том, что Артем, отделенный от них лишь тонкой брезентовой стенкой, мог слышать разговор. «Знал?» «Ну да. Пока ты была без сознания в лазарете, камень выпал на пол из кармана куртки. Я положил его обратно. Потом ты рассказывала про город тени, ну и...» Догадаться было несложно. «И что же?» Голос предательски дрогнул, и Кая сердито прикусила губу. «Ждал удобного случая, чтобы укорить меня». «Да брось. Ждал удобного случая, чтобы укорить?» Он улыбнулся ей, мягко, и она, не выдержав, улыбнулась в ответ. «Кай, я еще тогда понял, что ты способна на безрассудные поступки. Забавно, так сразу по тебе и не скажешь. Это не важно, я все равно здесь. И все равно хочу, чтобы потом ты поехала со мной». Он стоял очень близко, и Кая уткнулась лицом ему в грудь, устала и благодарна, уступая желанию больше ничего не объяснять, не оправдываться и не провоцировать, только молчать и греться об его тепло. Ган обнял ее, прижал к себе, кутая в полы куртки, и несколько минут они стояли так у окончательно погасшего костра. Но даже прижимаясь к нему, Кая зорко вглядывалась в темноту за его плечом и, подняв глаза, увидела, что и он делает то же самое. Каждый из них поспал всего пару часов. Кае хотелось скорее добраться до северного города, чтобы не задерживаться на пустошах. И Ган и Артем разделяли это желание. «Бррр, ну и мерзкое же утро», — пробормотал выбравшись из палатки Ган, который спал последним. Рассвет над пустошами оказался тусклым и серым. Все небо заволокло густыми тучами, через которые не мог пробиться ни один лучик солнца, будто чьи-то гигантские руки задернули грязные занавески. Последние пару часов Кая с Артемом пытались поддерживать огонь, кидая в костер подсохший мох, собранные палочки и куски жухлой травы. Но все это либо еле тлело, либо быстро загоревшись, мигом прогорало, не давая тепла. В конце концов, они плюнули на эту затею. Кая мысленно позавидовала Гану, лежавшему в палатке. Даже если и там была зябка, во сне его наверняка это не беспокоило. В тусклом свете Кая зарисовала пустошь огрызком черного карандаша. Этот цвет подходил как нельзя лучше. Жухлая трава была влажной. Тусклое солнце не в силах было высушить ее. И кое-где виднелись лужицы, похожие на разбросанные по земле осколки битого зеркала. Над землей плыл легкий перистый туман, и весь мир казался серым, неуютным и размытым, как будто на рисунок, сделанный светлыми красками, пролили воду, в которой долго болтали кистью, пока все существовавшие цвета не слились в один, грязный и мутный. Артем пытался было читать, но вскоре убрал книгу. «Влажно», — сказал он, поймав ее взгляд. «Боюсь, отсыреет». Они позавтракали сухарями и кусочками сушеных яблок, взятыми из агана, а запили завтрак холодной водой. Настроение это никому не улучшило. Идти пришлось навстречу туману, и Кая с трудом пыталась избавиться от ощущения, что он вот-вот накроет их, как мягкое плотное одеяло. Туман поглощал время. Казалось, здесь времени и вовсе не было, как и пространства. Было непривычно чувствовать себя с одной стороны настолько незащищенной на равнине, а с другой надежно спрятанной от посторонних глаз. Если, конечно, эти посторонние не умели ориентироваться в тумане лучше, чем она сама. Кая зябко повела плечами. Вдруг она почувствовала прикосновение. Рука Артема скользнула к ее руке. «Ты в порядке?» — спросил он. Его голос звучал непривычно тихо, как будто туман, подобно тяжелой ткани, забивал легкие и приглушал звуки. «Выглядишь не очень». «Спасибо», — отозвалась Кая, попыталась улыбнуться и почувствовала, что у нее кружится голова. Она не привыкла пугаться призраков, и все же ей стало не по себе, хотя цель их путешествия была уже совсем близко. Время от времени она поглядывала то на Артема, то на Ганна, чтобы убедиться, что с ними все хорошо. Кая не знала, как долго они шли так, когда впереди, наконец, показался просвет. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь белизну, казались потяжелевшими, будто на них налип туман. Впереди вырисовывались смутные силуэты, высокие и грозные, похожие на великанов из страшной сказки. Никогда прежде Кае не доводилось видеть настолько высокие здания. «Это северный город», — благоговейно прошептал Артем. «Красивый, да?» «Очень», — отозвался Ган слева, настороженно глядя на силуэты. «И наверняка полезный. И все-таки мне что-то уже хочется отсюда убраться. Поэтому давайте делать ваше дело быстрее. Кстати, вам не кажется, что сейчас отличный момент, чтобы сказать мне, наконец, что это за дело?»